потрясающе. Парень просто обалдеет от ее вида. Довольная собой, она ловила на себе заинтересованные взгляды проходивших мимо мужчин. В торговом центре кипела привычная жизнь. Она процокала каблуками по просторному коридору к лестнице. На глаза попалась конторка, где оформляли кредиты. В мозгу Вероники вспыхнула мысль, что неплохо бы действительно взять какой-нибудь крупный кредит на имя уже почти бывшего мужа, и пусть он расплачивается. Вот бы было великолепно! Не хватало только человека, который поможет это провернуть. На свои силы она не надеялась и рассудила, что, может быть, само провидение послало ей этого детектива. Если удастся взять его в оборот, то парень сделает все, что она попросит. В конце концов, манипулировать мужчинами не так уж сложно. Главное — говорить то, что они хотят услышать. Остановившись у лестницы, Вероника осмотрелась и картинно закурила сигарету. Красиво курить она училась у зеркала. Она знала, что некоторых мужчин это очень заводит, поэтому решила использовать весь арсенал. «Привет, заждалась, наверное?» — бросила ей какой-то лузер в дурацкой одежде с отвратительным цветом волос и знакомым лицом. «Кто вы? Я вас не знаю», — высокомерно осведомилась она, и в следующий момент ее серые глаза широко распахнулись. «Артем, это ты?» — потрясенно прошептала она. «Ты ужасно выглядишь. Почему ты здесь?» «А ты что, телевизор не смотришь, что ли?» — недобро ухмыльнулся Артем. «Слышала, что про меня в новостях передавали?» «Не слышала», — капризно скривила губы Вероника. «У меня не хватает времени на то, чтобы смотреть телевизор. Знаешь, сколько приходится проводить времени, занимаясь своей внешностью? Солярий, массаж, маски. А если выдается минута, то я лучше сериал посмотрю, чем твои дурацкие новости. Там одна политика да всякая скучная болтовня». Она задумчиво взглянула на Артема. «А ты что, правда, в новостях засветился? Что, снимали репортаж про твою фирму?» «Нет, не про фирму», — фыркнул Артем и взглянул через витрину у нее за спиной. Рядом с лестницей находился салон по продаже аппаратуры, и там за стеклом в ряд стояли телевизоры. На мерцающих экранах шел 11-часовой выпуск новостей. Ведущая говорила о продолжающихся поисках опасного преступника Артема Самошкина. Показывала его фотографию. Вероника с озадаченным видом оглянулась, посмотрела на экран ближайшего телевизора, затем на Артема расширенными глазами. «Это про тебя?» «Пойдем поговорим в сторонку», — ядовито улыбаясь, предложил Артем. «Нам не о чем разговаривать, уходи», — со страхом в глазах ответила она. «У меня здесь назначена встреча. Твое присутствие будет неуместно». «А, встреча», — ухмыльнулся Артем, озираясь. «Ты здесь одна или с товарищами?» «Ко мне сейчас должны прийти. Этот парень из детективного агентства, он вооружен», — быстро заговорила Вероника. «Уходи, или я сейчас позову на помощь». «Поговорить все-таки придется». Артем показал ей пистолет, потом спрятал его под тонкую ветровку, так что дуло смотрело в ее сторону, и процедил: «Иди вперед. Я скажу, куда. Дернешься, получишь пулю в позвоночник, а окончишь жизнь в доме-интернате для инвалидов. Думаю, среди санитаров ты будешь пользоваться большой популярностью, а твоя мамаша вряд ли выкроет время даже раз навестить тебя в больнице. Вы же с ней обе очень занятые». По взгляду бывшего мужа Вероника поняла, что он не шутит. От него она могла ожидать чего угодно, только не этого. Верно, у него в корень съехала крыша. Стараясь его не волновать, Вероника тихо произнесла: «Дорогой, только успокойся. Я сделаю все, что ты скажешь, только не стреляй». «Пошла вперед!» — со зверским лицом скомандовал Артем. «Если вокруг твои люди, то лучше им не приближаться, у меня есть граната». «Какие люди?» — заикаясь, спросила Вероника, понимая, что дело намного хуже, чем она себе даже могла представить. Бывший муж за время их разлуки превратился в опасного параноика с манией преследования. Вокруг было полно людей, и никто не догадывался, что она отчаянно нуждается в помощи. «Заткнись и поверни налево», — приказал ей Артем, дико косясь по сторонам. Оказавшись в подсобке, они подошли к туалетам для персонала. Артем заглянул в мужской, но там курили какие-то два парня. Тогда он заглянул в женский. Женский оказался пустым, он затолкнул туда бывшую жену и закрыл за собой дверь на защелку. «Не убивай меня, пожалуйста», — захныкала она, пятясь к кабинкам. «Я не буду требовать у тебя денег. Я заберу заявление из суда, только не убивай». Сами собой из глаз у нее покатились слезы. Смешиваясь с тушью, они образовали на щеках черные подтеки. «Стой на месте и отвечай на мои вопросы», — рявкнул на нее Артем, размахивая бутафорским пистолетом. «Соврешь, вышибу мозги». «Да, я все скажу, все!» — взвизгнула она и от страха прикрыла лицо руками. «Так, тварь, отвечай. Кто на тебя работает? Кто подставляет меня этими убийствами? Твой новый бойфренд, да?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь? Какие убийства?» — рыдая выкрикнула Вероника. «Тише, мать твою!» Голос Артема сделался приторно жалостливым. «Ах, она бедненькая. Не понимают. Я тоже не понимаю, почему меня разыскивают за серийные убийства, хотя я никого не убивал». «Конечно, не убивал». С готовностью закивала она, помня, что с психами лучше во всем соглашаться. «Не надо поддакивать, ты сволочь!» Вконец разъярился Артем. «Детектив из того агентства признался, что ты их наняла, чтобы следить за мной. Кого ты наняла, чтобы убить меня, говори». Я не знаю, о чем ты говоришь», — всхлипнула Вероника, давясь слезами. «Я правда ничего не знаю. Отпусти меня, пожалуйста». «Так, начнем с простых вещей», — сдерживая злость, произнес Артем. «Ты нанимала детективов из агентства «Мистер Бигль»?» «Нет, у меня нет на это денег. Все ушло на адвокатов», — жалобно призналась она. «Вот, проверь мой счет. На нем нет ни рубля». Она протянула ему пластиковую карточку. «Ты все потратила?» — озадаченно поднял брови Артем. «Однако лихо. Я, блин, думал, что тебе хотя бы на полгода хватит». «Знаешь, какие у меня расходы?» — ответила Вероника с трагическим видом, промакивая глаза платочком. «Я не хочу знать!» — прорычал Артем с пистолетом в вытянутой руке. «Я еще раз повторю вопрос. Если неправильно ответишь, тебе не жить». «Господи! Ну что ты от меня хочешь? Я ни при чем! Отпусти меня!» Не обратив внимания на ее мольбы, Артем твердо произнес, разделяя каждое слово. «Вопрос. Кого ты наняла, чтобы убить меня? Считай до трех и стреляю. Раз, два, три. Подожди!» — взвизгнула на последнем счете Вероника. «Я во всем признаюсь, только не убивай меня». «Кого ты наняла?» Понизив голос, снова спросил Артем. Она на секунду задумалась и затем быстро заговорила. «Я не знаю, кто он. Случайно познакомились на улице, и он оказался наемным убийцей. Я ему рассказала про тебя, и он согласился решить проблему». Вероника несла какой-то бред, и Артем не мог понять, почему она не признается. Она сильно напугана, на грани нервного срыва, и все равно кого-то прикрывает. Однако был и другой вариант. Она говорила правду и действительно не знала ничего, а врала, лишь бы сохранить себе жизнь любой ценой. «Так, ясно», — пробормотал Артем, решая, как он сможет вывести бывшую жену на чистую воду. «Следующий вопрос. Это тебе пришла в голову мысль обставить убийство так, словно действует маньяк?» «Да-да, мне», — закивала Вероника, покорно соглашаясь. «И ты приказала застрелить Михеева?» — продолжал Артем спокойным голосом. «Ну-ка, расскажи, как это было». «Это...» — совсем растерялась она. «Я взяла и сказала, чтобы киллер его застрелил». Он пошел и застрелил его. Вот так. «А пистолет для убийства Сашки ты откуда взяла?» Динамично продолжал допрос Артем. «Рассказывай». «Я его на базаре купила. Пистолет и патроны у кого, не помню. Купила, дала киллеру, и он пошел убивать твоего, как его там, Сашку». «Сашку Михеева застрелили из арбалета, а не из пистолета», строго сказал Артем. «Зачем ты врешь?» «Затем, что я не знаю, кого и как, где убивали!» — истошно заорала Вероника. «Я ничего не знаю! Ты бредишь, тебе надо в больницу!» «А ну, заткнись!» Артем резко прижал ее к стенке туалетной кабинки, приставил к голове пистолет. «Молчать!» В ответ она потеряла сознание и повисла на нем. Артем выргался, засунул пистолет в карман и аккуратно опустил бывшую жену на кафельный пол туалета. В этот момент... В дверь туалета постучались, и мужской голос поинтересовался. «Что там у вас происходит? Немедленно откройте». «Начинается», — подумал про себя Артем. Его взгляд упал на окно из стеклоблоков. Быстро разбить его не удалось бы в любом случае. Оставался один выход через дверь, где его ждали. Вариантов не было. Глубоко вздохнув, Артем решил прорываться. Он приблизился к ходившей ходуном двери, резко распахнул ее и, не раздумывая, втянул находившегося снаружи охранника за ворот рубашки внутрь, подставив ему ногу. Охранник, не удержав равновесия, пропахал носом пол. Больше никого за дверью не было, и Артем бросился бежать. «Стоять!» — заорал сзади охранник, выскакивая из туалета и размазывая по лицу хлеставшую носом кровь. «Стоять, я сказал!» Артем, конечно, не послушался, так как знал, что у преследователя из оружия лишь дубинка да электрошок. Выскочив в коридор торгового центра, он смешался с толпой. Через 2 секунды из дверей выскочил взъерошенный охранник. С дикими глазами он огляделся по сторонам и заорал в рацию. «У нас ЧП! Мужик убил в туалете женщину! Я его преследовал, но он ушел и где-то сейчас в центре! Перекройте выходы! Он такой седой, в белой ветровке, джинсах и сандалиях!» Артем опустил голову, достал из кармана бейсболку, нахлобучил на голову, надвинул козырек на глаза и быстро, но стараясь не выделяться из общей массы людей, пошел к двустворчатым разъезжающимся дверям главного входа. Гул голосов заглушил дальнейшие слова охранника. Артем не поворачивался, а смотрел только вперед. Камера наблюдения, висевшая над дверями, обозревала всю толпу. Артем сгорбился, скособочился, попытался изобразить старика. Боковым зрением он увидел 2 охранников, которые, расталкивая толпу, быстро приближались к входу. Артем успел выскользнуть раньше их. Перед торговым центром на парковке стоял красный Volkswagen Passat. Маша сидела за рулем и, увидев его, сразу завела машину. Артем, изображая из себя старого больного человека, торопливо ковылял к машине. Каждое мгновение он ожидал, что вот сейчас появится милиция, машины с сиренами и мигалками, его окружат и арестуют. Обливаясь потом, он достиг машины, забрался на пассажирское сиденье и велел: «Давай, поехали». Маша нажала педаль газа, но машина лишь дернулась и заглохла. «Вот тебе раз!» — воскликнул в сердцах Артем, посмотрев на стеклянное здание торгового центра. «Маша, милая, заводи, убираемся отсюда! Сейчас, погоди!» Она тщетно вновь пыталась завести машину, однако двигатель лишь чихал, дергался и снова глох. «Ядрена мать, чего они намешали в бензин!» — простонал Артем, наблюдая, как охранники внутри торгового зала сдерживают толпу. «С минуты на минуту должна приехать вызванная кем-нибудь из персонала милиция, а они тут стоят, мозолят глаза. Давай я попробую», — предложил он Маше, хватаясь за руль и приподнимаясь. «Быстрее перелазь на мое место». Маша стала упрямиться, заявила, что он непременно разобьет ей машину, что она не позволит ему этого сделать, убить и ее, и себя. Неизвестно, сколько бы они припирались, если бы вдалеке не завыли милицейские сирены. Глава 21. Пока Артем и Маша спорили в машине на парковке, а охрана торгового центра искала по залам седого мужчину в белой ветровке, настоящий убийца вышел из своего укрытия под лестницей в подсобке центра. Он следил за Артемом и Вероникой и видел, как первый, разобравшись с охранником, бросился бежать. Потом охранник вскочил с пола в туалете и побежал за Артемом. В этот момент убийца вышел из укрытия и остановился в дверях туалета. Из незакрытого крана в раковину тонкой струйкой текла вода. В мутном зеркале на стене отражалось почти все помещение туалета. Вероника лежала в углу у туалетной кабинки, спиной к стене, свесив голову на грудь и раскинув ноги. Одна из ее туфель слетела с ноги и валялась рядом на кафеле. Еще он заметил ключи, которые обронил охранник, падая. Оглядевшись, убийца вошел в туалет, закрыл за собой дверь, наклонился, поднял рукой в перчатке ключи, затем взял туфлю и присел рядом с женщиной, раздумывая, что делать дальше. Вероника шевельнулась. Ее ресницы дрогнули, глаза открылись. Она подняла голову и хотела закричать, но убийца со всего размаху всадил ей в висок длинный острый каблук ее же туфли с металлической набойкой. Вместо крика из горла Вероники вырвался предсмертный хрип. Она закатила глаза и сползла на бок, суча ногами по полу. Убийца встал и быстро вышел в коридор. В его руках блеснули ключи охранника. Он двинулся не в торговый зал, откуда доносился гам голосов, а к закрытому на засов и замок запасному выходу из подсобки. Остановившись перед дверью, он стал перебирать ключи. Его руки заметно дрожали. Наконец, один из связки подошел к замку. Убийца распахнул дверь и вышел на улицу. Ненужные больше ключи полетели в мусорный контейнер. Его шаги гулко отдавались в пустом переулке. Свернув за угол здания, убийца остановился перед припаркованным битым джипом, который принадлежал раньше Лехе Цыганск.